877. Матерь мира. Вот пришло время его исполнить волю сроков. Шамбалы владыка приходит, чтобы царство Шамбалы утвердить на земле, и царство его не будет конца. Так заповедано истори. В царство грядущее надо войти в новых и чистых одеждах. Преображение всего во всем будет знаком наступающей эры. Преобразится жизнь, и люди тоже станут другими. Новое, светлое в духе придет.